Цветок красоты, лежащий в соцветиях маковты. Вампир засмеялся до рыготы и встал над подругой рака. От страха подруга трусила сосками и рот раскосила в кровавом испуге. Икала, рыгала, болтала ногами и воздух поганя при этом вокруг. Почуяв, что тут гомницой дурно пахнет, вампир извинился при этом и кая, и вмиг растворился он за Даниля, и пальцами нос рукой прикрывая. Вампир, гад.